Глава 7. Санта-Клаус и красный кот. Я всегда верил в волшебство детства и думаю, что если вы все сделаете правильно, волшебство никогда не закончится. Колин Томпсон, детский писатель и иллюстратор. Как-то в рождественский сочельник я услышала наверху ужасный шум. Кричали сын и муж. Это было очень странно, потому что Майк редко повышает голос. Я взлетела по лестнице и столкнулась с ним в дверях ванной. «Боже Всевышний, это просто невозможно!» — кричал муж. Я едва расслышала его из-за воплей Уилбура, который метался по ванной и визжал: «Я не хочу вылезать!» Вода расплескалась по полу и стенам. Оба были явно расстроены. Я взяла халат из рук мужа и побежала к Уилбуру. «Милый, что случилось?» Мой муж стоял сзади. Он отказывается вылезать из ванны. Прошло 18 месяцев с момента срыва в диких яслях. Истерик становилось все меньше, и случались они все реже, так что я знала, должно было произойти что-то серьезное. Однако в тот момент я не могла понять, что именно. Вместо мужа я увидела кого-то вроде пещерного человека. Он нависал над каким-то мокрым, покрытым пеной шимпанзе. Моей первой мыслью было, как бы разрядить атмосферу. Я опустилась на колени у ванны, посмотрела Уилбуру в глаза и раскрыла объятия. Но он отпрянул от меня с воплем: «Папочка злой!» Я даже спиной чувствовала, как взведен папочка. «Ладно, Уилбур, ты хочешь остаться в ванне?» Майк посмотрел на меня, как на союзника-предателя. Я бы не позволила Уилбуру остаться в ванне, но нужно было наладить диалог, пока он не упал и не поранился. Я старалась говорить бодро и беззаботно, но мой мозг был в боевой готовности. После инцидента в диких яслях я знала, что он успокоится, если я просто вступлю с ним в контакт. За эти 18 месяцев мы достаточно преуспели, чтобы понять, дело не в ванне. «Хорошо, мама все понимает», — заявила я, хотя на самом деле это было далеко не так. «Я просто хочу вытащить тебя отсюда, ведь здесь холодно». Я почти видела, как пушистый совенок Уилбура обдумывает это. На самом деле довольно холодно. Позволь мне помочь тебе». Обычно Уилбур тут же разводил ручки и обнимал меня за шею, предлагая помочь ему. Сегодня все складывалось иначе. Его глаза были широко раскрыты, он видел меня, но еще не мог успокоиться. «Хорошо», — сказала я немного тверже. — «Мама вытащит тебя, чтобы ты не поранился». «Нет!» — закричал он. — «Папа злой!» С этими словами сын оттолкнул меня. Очевидно, он все еще ощущал себя непонятым. Малыш поднял кулак, словно собираясь ударить меня, и я вздрогнула. «Уилбур, это недопустимо». Мой голос все еще был нежным, но теперь более твердым. Я установила границу. «Мы никого не бьем, милый, как бы ни злились». Покачав головой, я встретилась с ним глазами. Он слышал мои слова, но был на взводе, тело напряжено, кулачки сжаты. Пол в ванной был залит водой, и я все еще боялась, как бы он ни поранился, если поскользнется, поэтому спешно сделала еще одну попытку. «Уилбур, позволь мамочке помочь тебе. Скажи, что случилось». Что-то щелкнуло. Его тело расслабилось. Я воспользовалась моментом и вытащила его из ванны, завернув в белый махровый халат. Тогда я немного успокоилась, прижала к себе маленькое тельце, села на пол и прислонилась спиной к двери. Я обнимала его, укачивала и повторяла: «Все в порядке, все в порядке». Малыш расплакался. Все его тело сотрясалось от рыданий. Казалось, прошла целая вечность. Я продолжала раскачиваться с сынишкой на руках и шептала: «Все в порядке, мама с тобой, все в порядке». Когда рыдания утихли, я спросила: «Что происходит, малыш? Скажи мамочке». «Санта сказал, что у меня не может быть больше одного подарка. Он сказал, что я много прошу, поэтому он даст мне только розовое платье». Вопли раздались снова, и малыш, как раненый зверек, затрясся всем телом. В тот день мы были в гостях у Санта-Клауса. Я поехала с семьей, которую хорошо знала, и наши четверо детей навестили сказочного старичка. Когда тот спросил Уилбура о его желаниях, мой мальчик, самый младший из четверых, взволнованно сказал: «Хочу кучу подарков». При этом он расплылся в улыбке и раскинул как можно шире ручки, чтобы показать, сколько именно гостинцев намечтал. Санта ответил: «Ну что ж, молодой человек, если ты такой жадный, я подарю тебе девчачье розовое платье». Я слышала этот странный комментарий, и он мне не понравился. Я сочувствовала Уилбуру. Малыш был так взволнован. Но и здесь были другие дети и родители. Стоило ли в такой ситуации делать замечания Санте? В общем, я промолчала и жалею об этом. Как мы знаем, то, что кажется заурядным взрослому, может стать разрушительным для ребенка. Если у вас когда-нибудь случится нечто подобное, обязательно выскажитесь, встаньте на защиту малыша и помогите справиться с переживаниями. Возвращаемся в ванную. Первое. Стоп. Сопли. Стоп. Остановитесь. Задействуйте свой мудрый совиный мозг. Посмотрите на ситуацию своими глазами, а затем глазами ребенка. Совсем не из-за нас истерика. Не принимайте это на свой счет. Есть какая-то другая причина. Определите, что именно случилось. Лично участвуйте в решении проблемы. Итак, я поставила себя на место Уилбура. Мальчику еще нет 5, и его отчитывает не кто-нибудь, а сам Санта-Клаус. Каково это? Должно быть невыносимо. Уилбур чувствовал себя униженным и держал это в себе весь день. Стыд, как мы уже видели, одно из самых разрушительных чувств, которые может испытывать ребенок. Детям нелегко делиться этими эмоциями с кем бы то ни было. Кстати, охотно ли вы сами говорите о том, чего стыдитесь? Проблема в том, что чувства невозможно сдержать или запереть. У слез ребенка младше 5 лет всегда есть конкретная причина. И они выльются, возможно, по всему полу ванной, как в данном случае. Я так и не узнала, что стало триггером для истерики. Это могли быть и халат с капюшоном, и слова Майка, который отчитывал его как Санта. Если мы поймем, почему, то будем знать, что делать. Меня потрясла чудовищная реакция Уилбура. Подлый и неуместный комментарий Санты показался мне ненормальным, но я не думала, что он доведет ребенка до такого состояния. С моей точки зрения, идиот в костюме Санта-Клауса ляпнул глупость. Вот и все. Но когда я посмотрела на случившееся глазами 4-летнего мальчика, это довело меня до белого коленя. «Этот глупый старый Санта!» — сказала я. Уилбур посмотрел на меня снизу вверх. «Как он посмел!» — я притворно расхохоталась. Хотя щеки Уилбура еще не обсохли от слез, он тоже рассмеялся. Ребенок смотрел на меня, и я чувствовала, связь между нами вновь крепнет, и малыш страстно желает, чтобы мамочка облегчила его боль. Я прижала его к себе и продолжила. толстопузый старпер!» Уилбур разразился хохотом и добавил: «У Санты большая голова, и в ней кака!» И так далее. Примерно за 10 минут слезы сменились весельем. Майк просунул голову в дверь ванной с явным облегчением и удивлением. «Ух ты! Что все это значит?» «Я сказала, что все в порядке. Подробности будут позже». Мы еще больше успокоили Уилбура, рассказав несколько историй о других противных людях и о том, как маме и папе приходилось общаться с ними. Через полчаса я уложила Уилбура спать. Истерика истощила малыша, и он тут же отключился. Майк прошептал: «Это невероятно. Я на полном серьезе воевал с 4-летним ребенком. Я принял близко к сердцу его каприз. Я просто видел непослушание и думал, что если сдамся, то потеряю власть над ним и прощаю дисциплина. Я думал, что нельзя уступать, иначе он никогда не будет меня слушаться». Майк сказал, что если бы не я, он все-таки вытащил бы скользкого и мокрого Уилбура из ванны и силой уложил бы его в постель. В результате оба были бы очень расстроены, и муж корил бы и ненавидел себя за несдержанность. «Кейт, ты справилась за 10 минут, а мне понадобилось бы 2 часа». Майк, отец о детях. «Уровень моего стресса зашкаливает, если ребенок делает что-то опасное. В тот раз Уилбур поскользнулся и ударился головой о ванну. Я могу быть крайне эмоциональным и знаю, что это оставляет глубокий след в мозгу ящерицы и бабуина, как выразилась бы Кейт. Это потому, что мой долг — защищать своих детей. И если они не обращают на меня внимания, значит, я плохо его исполняю. Я слабый и никчемный отец». Именно теперь мне пришлось освоить технику «стоп-сопли». Если мы продолжим сражаться, никто не победит. Через несколько минут после начала истерики уже было трудно определить, где взрослый, а где ребенок. Техника «стоп-сопли» действительно помогает. В тот момент я подумал, что проблема у Уилбура. Он избалован и упрям. На самом же деле причиной был ужасный Санта. Это хороший пример того, как я, стремглав, ринулся в бой с уверенностью в своей победе. Но какой вред нанесла бы она моему ребенку? Все дело было в общении. Когда мы согласимся, что непослушания не существует, мы сможем обуздать наших собственных бабуинов и не вступать в бой с детьми. И тогда произойдет чудо. Именно эта техника способна наладить общение между вами и детьми, создать прочные связи. Они будут крепнуть с каждым днем, стоит лишь научиться постоянно быть в контакте. Это значит видеть, что стоит за поведением детей, и при необходимости быстро и эффективно помогать. Не нужно все списывать на чрезмерную реакцию ребенка. Лучше посмотреть на все его глазами. То, что кажется несущественным для взрослых, может стать настоящим ударом для маленького бабуинчика. Помните, в этом возрасте у них нет опыта, знаний и средств, чтобы разобраться в ситуации. Санта опозорил Уилбура, а для ребенка его возраста это кажется невыносимым испытанием. Нам всем жизнь бросает вызовы, всех сталкивает с трудностями. Каково же приходится маленьким детям? Они даже не всегда могут объяснить, что же произошло. Вот почему, увидев совершенно иррациональное критическое состояние малыша, будьте уверены, причина есть. Осознайте, что поведение детей — это часть общения с ними. Покажите, что хотите их понять, даже если это невозможно. Скажите, что они могут доверять вам, что вы всегда их поддержите, даже в случае со всемогущим Санта-Клаусом. Именно так зарождается любовь на всю жизнь. Психологический инструментарий. Советы и методы. Красный код. Случай в ванной помог мне создать инструмент, который полезен моим детям, если их что-то огорчило или причинило боль, а я не могу сразу вмешаться. Теперь мои расстроенные чада могут общаться и выражать чувства, даже если им не хватает слов, чтобы сразу все объяснить. Например, если Макс толкает Уилбура в грязь или Санта угрожает девчачьим платьем. В 6 главе я рассказывала, как физическая активность избавляет от стресса. А теперь давайте разберемся, как разрядиться при помощи сигналов. Когда Уилбур столкнулся с тем ужасным Сантой, ему не было 5 лет. Может ли такой малыш четко объяснить, что его расстроило? Его словарный запас слишком мал, а мозг недостаточно развит. Речь, кстати, тоже. Ребенок будет чувствовать себя неуверенно, запинаться, путаться в словах, и это тоже может отбить желание что-то объяснять. Мне нужно было смягчить вызов, который жизнь еще не раз бросит Уилбуру или Клеменсе. Итак, я придумала систему, стимулирующую общение. Бесценное искусство. Метод называется «красный код». Я предложила детям новую игру. Ребята, представьте, что вы в школе, хотите пописать и чувствуете, что не успеваете добежать до туалета. Какой это был бы цветовой код? Оба моментально выкрикнули «желтый». А если вам очень холодно? «Белый». А если вы голодны? «Фиолетовый». А если у вас был самый удивительный день, самый лучший на свете? «Золотой». Они хихикали и были полностью увлечены игрой. А если вас что-то расстроит? «Красный». Вот что я предложила детворе. Если им будет трудно рассказать родителям о какой-то ситуации, можно просто назвать код. «Красный», «желтый», «белый», «фиолетовый» и так далее. Мы обсудим происшествие сразу или позже, когда вернемся домой. Коды вошли в нашу повседневность. Если, забирая детей из школы, я замечала какое-то напряжение, то могла выждать момент и сразу спрашивала, как прошел день, какие были коды. Вскоре они стали отвечать, не дожидаясь моих вопросов. «Сегодня у меня был красный код». Сначала было довольно много желтого и фиолетового. У Уилбура в первые школьные дни вполне ожидаемо набралась пригоршня белых и фиолетовых случаев. Все эти сложности мы легко разрешили. Он мог, например, сказать: «У меня был желтый код». «Ох», — отвечала я, улыбаясь, — «это естественно. Как же ты справился?» «О, все в порядке. Мне просто очень нужно было пописать, а в туалете кто-то был». Бывает, дети ищут нашей поддержки, особенно в вопросах, связанных с чувством стыда или вины. Иногда я уточняла: «Тебе пришлось нелегко? Долго ждал?» «Я нашел другой туалет». А вот еще вариант продолжения разговора с малышом. «Что мог бы сделать учитель, чтобы помочь вам?» Детям постарше можно задать такой вопрос: «Что ты мог бы сделать, чтобы это не повторилось?» Так ребенок поймет, что может обратиться за помощью или подумать и самостоятельно решить некоторые проблемы. А уж как важны золотые коды. Они показывают, что именно ваша детвора считает важным, особенным. «Мамочка, я сегодня отлично справилась с уборкой! Ура!» Однако вскоре единственным упоминаемым кодом стал красный. Дети привыкли говорить о нем свободно. Я спрашивала, обсудим ли мы это сейчас, по дороге из школы или позже. Для занятых родителей это отличный способ поддержать открытое и свободное общение. Можно раскрасить бумажки, оставить их на видном месте и обсудить перед сном или во время вечернего чтения. А может, выходя из школы, чадо предъявит вам красную карточку, как футбольный судья. Это простой способ завязать разговор и почувствовать связь, решая любые проблемы. Если мои ребята откладывают разговор, это значит, что обсуждение переносится на время перед сном. Возможно, вашим детям легче говорить поздно вечером или в машине, подальше от чужих глаз. Мой опыт показал пользу всех цветовых кодов, но именно красный лучше других помогает разобраться с переживаниями. Вот пример с Клеменси. Как-то перед сном она сказала: «Мама, сегодня у меня был красный код». «О, Клеменси, что случилось?» «Джемайма не пригласила меня на день рождения». «О, дорогая, понимаю. Как из-за этого не расстроиться?» Принадлежность к группе — фундаментальная необходимость. Мы — стадные животные, и нам важно быть частью целого. Это условие выживания. Вот почему так ужасно быть аутсайдером. Особенно это задевает детей. Взрослый, скорее всего, обойдется без приглашения на вечеринку. А у ребенка такой эпизод может вызвать глубокую атавистическую реакцию, чувство исключения из стада. Никогда не пренебрегайте переживаниями детей. Пытайтесь вникнуть в суть происходящего и посмотрите на все с их точки зрения. Я делаю паузу, пытаясь переварить услышанное. Затем говорю: «Недавно у меня тоже кое-что произошло». «Мамочка, что случилось?» — спрашивает Клеменси. «Коллега Сара позвала на вечеринку всех, кроме меня». «И как ты?» «Ну, я немного расстроилась, погрустила, но потом подумала, а может, и не все получили приглашение. Это нормально? У меня есть друзья, и с ними всегда можно встретиться. А еще я хотела, чтобы ты поскорее вернулась из школы, и мы вместе устроили праздник». Нахмуренные брови Клеменси разлетелись, и печаль растаяла. Дочь откинулась на спинку кровати и явно обдумывала разговор. Затем она попросила рассказать ей побольше историй, когда подобное случалось со мной. Я видела, что ее тело расслабилось. Через несколько минут Клеменси крепко спала. Моя девочка могла быть уверена, что с ней все в порядке, и она всегда может прийти ко мне со своими тревогами или страхами, потому что у нее есть и будет свое собственное племя. В этом и заключается сила общения. Красный код помогает ребенку поведать о своих чувствах, даже если он не находит нужных слов. По сообщению о красном коде или по красной карточке вы узнаете все, что вам нужно. Задавайте открытые вопросы, чтобы сблизиться с ребенком, когда вы ему особенно нужны. Не дожидайтесь, пока он сам обратится за помощью. Вряд ли кто-то любит о ней просить. Каким бы незначительным ни казался инцидент, я всегда сопереживаю моим детям, и они могут делиться со мной чем угодно. Это прокладывает новые нейронные пути в их мозге. Я зрительно представляю себе это как соединение неких важных точек. Ваши взаимодействия по красному коду помогают формировать детский мозг. Совиные премудрости. Поведение — это общение. У детей не всегда найдутся слова, чтобы выразить чувства. В этом случае поможет цветовой код. Дети сами выберут время, чтобы обо всем вам рассказать.